Глава 33. «Да, мам, все хорошо, не волнуйся». Быстро печатаю я в перерыве между лекциями. «Кушаю я хорошо, даже пару килограмм набрала. В больницу и на учебу меня возит водитель. Борис Александрович настоял». «Слава богу, ты под присмотром. А то я тут вся извелась. Головокружения продолжаются». «Нет», — вру я, — «чувствую себя как огурчик. Скоро на работу вернусь». Несмотря на нестабильное самочувствие, моя душа и тело требуют активности. С отсутствием в моей жизни Лены и Сергея я почти лишилась развлечений, перемещаясь между университетом, домом и больницей. Сразу после моего переезда Борис улетел в недельную командировку, так что наше общение ограничивается лишь звонками. Сама я ему, конечно, не набираю, не хватает духу. Он звонит мне вечерами, а среди дня может прислать СМС с вопросом о самочувствии. Я в такие моменты всегда теряюсь и подолгу раздумываю над ответом. Ответить «спасибо, все хорошо» слишком банально и скучно, а фразы оригинальнее никак не идут на ум. Мама пишет, что на работу мне выходить рано, и когда я собираюсь ответить ей что-нибудь нейтральное, на экране появляется новое сообщение, от которого сердце начинает сильнее биться. Потому что именно его я так или иначе жду целыми днями. «Ну, как ты сегодня, малыш?» Забыв о необходимости вернуться в аудиторию, я судорожно мечусь взглядом по длинному коридору. Вчера на похожий вопрос я ответила. Благодаря тому, что с учебы меня встречает личный водитель, есть страх зазнаться, а в остальном у меня все хорошо. На это Борис мне ничего не ответил. А потом я полдня себя грызла за неудачную попытку пошутить. Как же это сложно — общаться, когда не видишь человека лично и не имеешь возможности оценить выражение его лица. Надеюсь, что, получив то сообщение, он не закатил глаза с мыслью, какая же она еще малолетка. «Сона!» — окликает меня Рита, девушка с моего потока. «Карцев уже здесь, поторопись!» Я в отчаянии закусываю губу. С минуты на минуту начнется лекция, и времени для обдумывания оригинального ответа совсем не остается. Написать «У меня все отлично, а как у тебя?» или «Сегодня с утра немного голова кружилась, но стакан кофе все исправил, а как твое настроение?» Забраковав каждый из ответов, я решаюсь на очередной безрассудный шаг. Навожу на себя камеру и фотографирую. Оценив получившийся снимок, морщусь. Выгляжу бледной и несчастной. Такую девушку хочется в лучшем случае накормить, но никак не все остальное. Покусав губы, чтобы приобрели яркий цвет, и немного растерев щеки ладонями, я делаю еще одно селфи. На этот раз так, чтобы в кадр попали шея и грудь. Выходит, на удивление, удачно. Наверное, из-за появившегося за окном солнца. Решив не испытывать собственную фотогеничность, я отсылаю этот смелый снимок Борису с надписью «Дела хорошо, спешу на лекцию». Пульс частит, как после пробежки. Как он вообще отнесется к такой вольности? Понравится ли ему тот факт, что в его телефоне вдруг появится моя фотография? Чтобы не терзать себя догадками, я убираю мобильный в сумку и спешу в аудиторию. Опаздывать на лекции после месячного отсутствия – явный перебор. Параллельно, строго-настрого, приказываю себе не ждать ответного сообщения от Бориса. В командировке у него наверняка есть куча дел, которые куда важнее переписки со мной. «Сергей Павлович, можно?» Вежливо интересуюсь я, прошмыгнув в аудиторию. Карцев равнодушно кивает, после чего я занимаю единственное свободное место – находящаяся напротив преподавательской трибуны. Буду знать, как приходить последней. Стараясь действовать бесшумно, я выкладываю на стол тетрадь и планшет и слышу, как в сумке пиликает мой телефон. Затаив дыхание, смотрю на экран. «Неожиданно. У тебя новая цепочка. Отлично, кстати, выглядишь». Мои щеки ярко вспыхивают, а следом по телу распространяется знакомый жар. Если Борис заметил цепочку, то он точно не обошел вниманием мою грудь. «Тема сегодняшней лекции — разговорные глаголы в художественных текстах на материале произведений женской прозы конца 20-го, начала 21-го века», — объявляет скрипучий голос Сергея Павловича, давая намек на то, что о дальнейшей переписке можно забыть. Но даже несмотря на это, остаток занятия с моего лица не сходит улыбка. Впервые за эту неделю наше с Борисом общение вышло на более интимный уровень. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. После занятий я по обыкновению ищу припаркованный вдоль обочины серый внедорожник. Меня возит не Виталий, а Николай, который работает в офисе Бориса. Но никак не могу его найти. Растерянно застыв посреди парковки, я шарю рукой по дну сумки в поисках телефона, когда в паре метров от меня останавливается длинный черный седан. Тонированное боковое стекло плавно опускается, открывая моему взгляду человека, которого я никак не ожидала увидеть. «Что застыло, малыш?» — с насмешливой улыбкой говорит Борис. «После таких фотографий пришлось лично за тобой приехать». Еще пару месяцев назад я бы не поверила в то, что это будет происходить по-настоящему. Но сейчас мы с Борисом едем ко мне домой, и он общается со мной на равных. Это совершенно точно не из-за того, что я пострадала в аварии по вине его дочери, нет. Я могу быть неискушена в вопросах, связанных с общением с мужчинами, но чувствую интерес Бориса. Вижу блеск в его глазах, когда он на меня смотрит, и ощущаю его заботу, даже если он не всегда может ко мне заехать или дать о себе знать. Весь мой здравый смысл и неуверенность улетучиваются, когда я нахожусь с ним рядом. А если посчитать в совокупности все время, которое я о нем думаю и представляю нас вместе, то он обежит немало минут. Я желаю присутствия Бориса в своей жизни, нашего общения и его бережных прикосновений. Если раньше мысль, что нас кто-то увидит, сеяла внутри страх и панику в голове, то сейчас я не задумываюсь о таких вещах. По крайней мере, в это мгновение все, о чем я думаю, это о губах Бориса и его улыбке, от которой не могу отвести взгляда. «Что тебя насмешило?» — спрашиваю я, глядя ему в глаза. «Неужели мой рассказ о лекции и о женской прозе?» «В свои 18 не припомню у себя такого рвения к учебе. Когда ты говоришь о занятиях, у тебя много радости в голосе». Я помню, что Борис рассказывал, как менял колеса грузовикам и не брезговал любой подработкой. Не знаю, почему вспоминаю об этом. Возможно, потому что, в отличие от моего, в его голосе я слышу усталость. «Ты давно прилетел?» «Только с самолета. «И сразу приехал за мной?» Спрашиваю, чувствую, как начинаю покрываться румянцем, а сердце стучит, как сумасшедшее. «Да». Снова приподнимает уголки губ, взглянув на меня. Я не смогу удержаться от ответной улыбки, ощущая, как благоговейное тепло разливается по венам. «Кстати, врач сказал, что через пару недель разрешит мне вернуться на работу. Правда, отличные новости?» «На работу тебе еще рано», — отрезает Борис, стирая мою улыбку с лица. Я ничего не успеваю возразить, как он продолжает. «Сейчас я отвезу тебя куда-нибудь перекусить». Пусть я сильно ударилась головой, и впереди еще много дней реабилитации, но соображать быстро я, кажется, не разучилась. В кафе будут люди, а мне хочется остаться с Борисом наедине. «Да, я очень голодная», — быстро киваю я. «Только не планировала никуда заезжать после университета и оставила лекарства дома, которые нужно принимать по часам. И у меня есть еда. Хочешь, заедем ко мне?» «Без проблем», — соглашается Борис. Через 10 минут он останавливает машину у моего дома, и мы выходим с ним на улицу, направляясь к подъезду. Мы много раз оставались с Борисом наедине, но в это мгновение кто-то всегда находился поблизости. В основном сиделка из больницы, мама или Лена. Но сейчас никто не будет нам мешать. Уже несколько дней я живу одна, а с подругой мы теперь пересекаемся лишь в университете. Я ищу непослушными пальцами в сумке ключи, стараясь не особо демонстрировать Борису ее содержимое, чтобы он не заметил баночку с лекарствами, которые я всегда ношу с собой, тем самым раскрыв мою маленькую ложь. Открываю дверь, и мы заходим в прихожую. Ключи от волнения падают на пол, Бориса за ними наклоняется. А когда выпрямляется, я делаю глубокий вдох, робея от того, как он смотрит на меня. Бросив ключи на комод, Борис делает шаг вперед и прижимает большой палец к моей нижней губе. Оттягивает ее вниз, и я замечаю, как темнеют его глаза. Еще никогда я не видела у него такого взгляда. Сплошная, всепоглощающая темнота, в которой я мечтаю утонуть. Переместив пальцы на мою шею, Борис, словно невзначай, проводит ими по тонкой цепочке. «Охренительно ты на фотке получилась», — говорит он и, накрыв мои губы своим ртом, целует. Перед глазами вспыхивают разноцветные пятна. Я целую его в ответ, думая, что ничего прекраснее быть не может, в чем, собственно, ошибаюсь. Громко охаю, потому что в следующее мгновение Борис толкает меня к стене и опускает лицо к моей блузке. Расстегивает несколько пуговиц, обнажая полоску кружевного лифа, и кусает губами мои напряженные соски, заставляя испытать возбуждение такой силы, что слабеют колени. «Господи!» — хриплю я, откидывая голову назад и глухо хнычу под натиском его рта, чувствуя, что еще немного и лишусь чувств от переполняющих меня эмоций. «Все в порядке?» — спрашивает он, прекратив покусывать мои соски. Дыхание Бориса такое тяжелое. Кадык на его шее дергается, когда я обвиваю его плечи руками, заходясь в дикой дрожи от его дразнящих ласк. Понятия не имею, откуда во мне берется эта уверенность, но я не хочу отпускать Бориса и жажду продолжения. Хочу почувствовать его губы на коже безо всяких преград. «Да», — шепчу я и сама целую без оглядки на приличие и сдержанность. В ушах шумит, под ребрами колотится так, что я ничего не слышу. Из меня вырываются то ли стоны, то ли всхлипы, когда Борис вгрызается в мой рот и сжимает пальцами мои скулы, целуя в ответ так глубоко, словно хочет достать языком до горла. Подхватывает за ягодицы и сажает на комод, располагается между моих широко разведенных ног, продолжая таранить мой рот языком. Происходящее даже острее и запредельнее, чем я представляла в самых смелых мечтах. Я царапаю ногтями его затылок и лечу в бездну, чувствуя, как меня затапливает его вкусом. «Еще, пожалуйста, еще!» — шепчу, словно заведенная, когда ощущаю руки Бориса на своей груди. Вцепляюсь в него намертво, желая утащить за собой в пропасть, и медленно лишаюсь рассудка, который сгорает от настойчивых и смелых прикосновений человека, которого безумно люблю. Приспустив край тонкого кружева на моей груди, Борис проводит кончиком языка по коже, запуская новую волну дрожи. Если бы он только знал, как я его хочу. Всего. Без остатка. Я испытываю эйфорию, когда зубы Бориса смыкаются на моем соске, и он слегка прикусывает его, а потом нежно лижет языком, играя с горошиной, словно на контрастах, от которой душу разрывает на части. С моих губ срываются новые стоны. Внизу живота становится так горячо, что обжигает. Там пожар, который я не знаю, как потушить. «Трогай меня. Везде!» Это говорит какая-то испорченная часть меня, за которую мне сейчас ни капли не стыдно. Приподняв голову, Борис заглядывает мне в лицо. Зеленые глаза сверкают, губы влажные и яркие, но лицо строгое и собранное, будто мы находимся на совещании. Мне доводилось однажды быть на этом мероприятии вместо Стефании, и в тот день я 2 часа не сводила с Бориса взгляда. «Осмелела, малыш!» Он хрипло шепчет мне в губы. Я перемещаю руки с затылка Бориса на грудь, расстегиваю пару пуговиц на рубашке и трогаю его рисунки, ощущаю, как под моими ладонями ритмично бьется его сердце. Услышав хриплый выдох, я опять тянусь к манящим губам со словами. «Я хочу тебя!» Борис меня опять целует, а я жадно впитываю то, что он мне отдает. Льну к его твердому телу и изнываю от желания, чтобы он сделал меня своей. Но внезапно все его ласки и движения прекращаются. Виной тому становится звучная трель его мобильника. «Не отвечай!» — прошу я, мечтая продолжить все эти прекрасные ощущения между нами. Я не понимаю, как я раньше жила. Мне каждое мгновение катастрофически не хватает этого мужчины». Борис шумно дышит и смотрит на меня под аккомпанемент непрекращающейся трели его телефона. Опускает взгляд на мою грудь, затем поправляет на ней бюстгальтер и делает шаг назад, отвечая на звонок. «Мне хочется застонать в голос от отчаяния, плакать, выть. Волна жара никак не хочет становиться слабее. Тело пылает. Разве это человечно, так надо мной издеваться?» Я слышу, как Борис с кем-то разговаривает, отдавая четкие указания, а потом появляется в прихожей. Я все еще сижу на комоде и не могу пошевелиться. Мне хорошо и плохо одновременно. Не в силах разорвать связь с его темным взглядом, я измученно кусаю губу. «Мне нужно ехать». Борис застегивает пуговицы, не сводя с меня глаз. «Мы хотели перекусить», — шепчу робко, все еще ощущая его губы и руки на своей коже. «Нужно ехать в офис. Мы еще обязательно вместе поужинаем», — заверяет меня Борис. Я отчаянно тяну в себя воздух и киваю, опуская глаза, потому что в них начинают собираться слезы. Я эгоистично хочу, чтобы меня опять накрыло дурнотой. Только бы Борис не уезжал и не оставлял меня сейчас одну. Но вместо этого беру себя в руки и, спрыгнув с комода, провожаю его. Обняв меня у двери, Борис пробегает пальцами по моим позвонкам, а горячее дыхание обжигает щеку. «Если что, то ты мне сразу позвонишь». Он не спрашивает, утверждает. Таким же тоном, которым в машине сказал, что я пока не выйду на работу. «Все в порядке, малыш». Заглядывает мне в лицо и пытливо смотрит в глаза, когда между нами повисает пауза. «Да, в порядке», — обманываю я, а сама еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться у него на глазах. Сама не понимаю, в чем причина такой резкой грусти. Наверное, в том, что я сильно боюсь, что Борис опять передумает, скажет, чтобы я искала себе мальчика по возрасту, а мы с ним не пара. Но как мне кого-то искать, когда я все время о нем думаю? Даже попытка встречаться с другим парнем мне не помогла забыть об этом человеке. Закрыв за Борисом дверь, я иду на кухню и подхожу к окну. Наблюдаю, как его машина отъезжает от дома, и опускаюсь на стул, прокручивая в мыслях все, что между нами только что произошло, точно зная, что сегодня не сомкну глаз и буду опять о нем мечтать.